Глава третья. Спустя несколько часов, досыта наговорившись с Алевтиной Николаевной и даже дождавшись прихода ее супруга, я уже внутренне ехидничала над собой за чрезмерную бдительность. Никакой нервозности, странности в поведении, зажатости и тому подобных мелочей, выдающих, что совесть человека нечиста, я к своему облегчению не обнаружила и у клиентки. Алевтина Николаевна вела себя тревожно озабоченно, как и подобало ей в такой ситуации. Сам же разговор о ее родовом имении, который я затеяла лишь как повод для посещения, оказался небезынтересен и натолкнул меня на кое-какие мысли. Итак, особняк, иронично называемый семейством Иртеньевых домом с привидениями, действительно некогда принадлежал какому-то прапрадедушке Алевтины Николаевны. После 1917 года, ясное дело, особняк конфисковали, а прапра должен был срочным образом бежать. В России осталась тогда лишь сестра этого прародителя с маленькими детьми. Она-то и рассказала, что в особняке когда-то была домашняя часовня. Из нее был потайной ход в катакомбы, вернее, в подземный ход. Так вот, якобы именно через этот подземный ход бежал в свое время хозяин имения, спасаясь от преследования большевиков. Дальше Алевтина Николаевна рассказывала не без иронии. «Видно, кто-то из моих родственников очень любил произведение «12 стульев», потому что в самой последней интерпретации к рассказу непременно прибавлялось, что наш двоюродный прапрапрадед где-то в самой часовне или уже в подземном ходе ухитрился, убегая со всем семейством, спрятать фамильные драгоценности. Ну а еще более молодые поколения, в частности я сама, пересказывая предания своим знакомым, непременно добавляли, что теперь сокровища стерегут призраки наших усопших родственников. Конечно, все, что касается сокровищ, полная ерунда. И никаких катакомб мы не нашли. Особняк в советские времена был оборудован под лечебницу профзаболеваний, а часовню переделали под больничную подсобку. Ну а потом она вообще наполовину обрушилась. Мы не решались туда заходить, боялись, что обвалится, засыплет. Но вот сам особняк представляет собой немалую ценность. Когда началась вся эта эпопея с приватизацией, мой свекор, как я уже упоминала, имеющий немалое влияние, ухитрился сделать так, чтобы мы с Дмитрием смогли приобрести мое родовое гнездо по смехотворной бросовой цене. Лечебница к тому времени перестала существовать. Дом сдавали под какие-то склады. Свекру хотелось, чтобы у его единственной внучки Дины когда-нибудь появилось свое гнездо. Жаль, что все обернулось совсем не так. Впрочем, в детстве Дине нравился дом с привидениями. Только вот после нашего разрыва она не хотела принимать ничего, что имело бы отношение ко мне. Сам особняк нам достался в обветшалом, совершенно запущенном состоянии. По мнению специалистов, там осталось кое-что подлинное. Изразцовые камины, деревянные лестницы, кое-где подлинная лепнина, не замазанная более поздними звездами, серпами и молотами. Любители старины предлагали нам спустя некоторое время очень внушительные суммы за особняк, но мы не захотели его продавать. У нас с Дмитрием была мечта, пожалуй, единственная, поскольку мы очень редко мечтали вместе, выйти на пенсию и привести дом в порядок. жить, радоваться, смотреть, как Диночка и ее муж растят детей. Увы, судьба распорядилась иначе. После смерти Дмитрия все пошло наперекосяк. Моих сил хватило только на то, чтобы как-то наладить собственную жизнь. Что с моим внуком? Что будет дальше с моей дочерью? Неужели я их потеряла? Ну-ну, Алевтина Николаевна, начали за здравие, окончили за упокой. Погодите еще. В нашем деле отсутствие информации – это еще не самое худшее. Я стараюсь вам помочь. На данном этапе нашего разговора я вновь была уверена, что моя клиентка не может быть замешана ни в чем дурном. Я поблагодарила Алевтину Николаевну за рассказ, прибавила, что эта информация может помочь моему расследованию, и быстро откланялась. Я незаметно добралась до дома. Совсем уже было решила, что сегодняшний день прошел впустую. Раз уж такое дело, можно позволить себе отдохнуть. Принять ванну, почитать или посмотреть телевизор. А может, новый поклонник позвонит и предложит более интересную программу? Не успела я набрать воды в ванну, как зазвонил мой телефон. В трубке послышался взволнованный голос Алевтины Николаевны. «Татьяна, вы срочно нужны мне!» «Что случилось?» «Вернулся Толик. Он позвонил мне, спросил, как дела у Диночки. И как-то быстро оборвал связь. Я не исключаю, что он, как обычно, под шофе. Но нам с вами надо немедленно поехать к нему и попытаться выяснить все, что он знает о Женечке и Дине». «Все поняла. Только предупреждаю, без самодеятельности, Алевтина Николаевна. Я немедленно отправлюсь к Анатолию. Вас же попрошу там пока не появляться. Я все выясню сама. Вы не обижаетесь?» «Нет, конечно, нет. Я вам полностью доверяю. Поступайте, как сочтете нужным». «Вот и прекрасно. Если у меня появятся сведения, достойные вашего внимания, я немедленно свяжусь с вами. А я сейчас же отправляюсь». Я пулей собралась, села в машину и рванула по адресу Анатолия. Когда я позвонила в дверь, то, к моему удивлению, дверь открыл не хозяин квартиры, а очень красивая женщина, высокая, стройная. О таких говорят дама без возраста. Я вежливо поздоровалась и спросила, могу ли видеть Анатолия Петровича Иртенева. Женщина улыбнулась и пригласила меня войти в квартиру. Мы прошли в большую комнату. Я села на диван, а подруга Иртенева в кресло напротив. Я хотела было открыть рот для объяснений, кто я такая и с чем пожаловала, как женщина опередила меня. «Меня зовут Светлана». Это имя, на мой взгляд, ей никак не подходило. У нее были довольно длинные, густые, очень темные волосы, смуглая кожа, черные брови. И вообще в лице Светланы было что-то восточное. Она словно прочла мои мысли и пояснила. «Мама была блондинка, глаза светлые. Решили, что дочку в честь нее Светланой назовут. А я вот не в нее пошла, в отца». Приглядевшись к женщине внимательнее, я поняла, что в молодости она была потрясающе хороша собой. Просто шамаханская царица. Да и сейчас еще могла заинтересовать мужчин. Светлана опять словно угадала мои мысли. «У меня в молодости много поклонников было и романов всяких. Но замуж я так и не вышла. Зато жизнь моя меня многому научила. Мудрости, терпению. Вот и вы ведь красавица. Любой мужчина о такой мечтает, а судьба не складывается. Ведь правда?» «Не отвечайте, я и так знаю. У женщин красивых, умных и сильных долго все не складывается. Потому что они всегда чего-то ждут, чего-то настоящего. Но если верно и терпеливо ждут, то и дождутся. Я вот встретила своего Толика. Скажете, непутевый мужчина? А я знаю, он моя судьба. Я ведь много разных повидала на своем веку. А такого сердца, души такой никогда не встречала. Толик весь мне открылся, всю жизнь свою рассказал. И я его приняла таким, какой он есть, и он меня принял. Не задалась нам судьба по молодости встретиться. Тогда, может быть, вся жизнь и его, и моя совсем по-другому сложилась бы. Но лучше поздно, чем никогда, так ведь в народе говорят. Светлана печально вздохнула. «Простите, милая, что я так сразу набросилась на вас с разговорами своими женскими. Просто не с кем поделиться, вот бывает, и откроешь душу первому человеку, который тебе симпатичным покажется и слушать умеет. А вы так хорошо слушаете. Так я глупая и заболталась. А ведь вы не ко мне, вы же Анатолия хотели видеть». «Да, собственно». Я слегка встрепенулась, поскольку под разговор Светланы мне уже тоже начало думаться о чем-то своем, женском. Очень уж мягкой и доброжелательной была ее речь. «Я по делу к нему!» Светлана вздохнула. «Боюсь, что по делу к нему вы немного не ко времени». «А почему?» — поинтересовалась я. «Ну, вы, наверное, должны знать. В общем, он немного того, выпивает». «А, да, мне вообще-то Алевтина Николаевна говорила. А что, он так уж плох?» «Я стараюсь изо всех сил. И сам он тоже очень хочет бросить пить и начать нормальную жизнь. Наша с ним встреча – большой стимул для него. Но, видите ли, не так просто преодолеть многолетнюю привычку, которая никогда никем не пресекалась. Его родители, вернее, теперь одна мать. Отец давно скончался, живут далеко от Тарасова. Достойной женщины столь и рядом никогда не было. Покойный его брат старался как мог убедить его отучиться от этой пагубной привычки. Только все было тщетно. «А вам удается?» «Дело в том, что все это уже на уровне физиологии или даже химии организма. Я не сильна в этих вопросах. Алкоголь вошел в обмен веществ, так мне объясняли медики. Если Толик не принимает определенную дозу алкоголя, он становится раздражительным, впадает в депрессию. Не хочет ничего делать, никого видеть. Если же он принимает необходимую дозу, то на некоторое время делается прежним, молодым и жизнелюбивым. Однако это быстро проходит, и в конечном счете все больше засасывает его в эту пучину. И в следующий раз ему потребуется еще большая доза. Но у меня получается влиять на него, поэтому его состояние, несмотря на многолетнюю запущенность, постепенно улучшается. Простите за бестактность, а в каком состоянии он сейчас?» «Сейчас он, увы, в состоянии депрессии. Он лежит, отвернувшись к стене лицом, и никого не хочет видеть. В свою очередь, вы простите меня за вопрос». Светлана смущенно и растерянно улыбнулась. «А кто вы? Родственница Толика или кто-то из его бывших знакомых?» Ее смущение и растерянность показывали в ней женщину. Может быть, не очень сильную, но в решающий момент умеющую постоять за свое счастье и за счастье любимого человека. Лгать ей и представляться какой-нибудь брошенной женой или любовницей Анатолия мне не хотелось, да и не имело смысла. Наверняка ее немолодой возлюбленный рассказал ей всю свою жизнь и исповедался во всех грехах. Поэтому я решила действовать открыто. «Видите ли, я частный детектив, Татьяна Иванова. Если хотите, предъявлю вам лицензию». Глаза Светланы расширились, и брови приподнялись недоуменно. Слабым движением руки она отгородилась от протянутой лицензии, давая понять, что верит мне и так. «Дело в том, что в семье Иртеневых, вернее, у Дины Иртеневой, племянницы Анатолия Петровича, произошла какая-то странная история. Вы ведь наверняка слышали о племяннице Анатолия, Дине, и ее сыне Женечке?» Светлана как-то неопределенно кивнула, и лицо ее приняло странное выражение, которое я никак не смогла истолковать, поэтому продолжила. «Мать Дины утверждает, что мальчик пропал. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что Алевтина Николаевна наняла меня для поисков внука». Вид у Светланы стал совсем растерянный. Она приложила ко лбу красивую узкую ладонь с длинными пальцами, несколько секунд посидела так, а затем словно на что-то решилась. Отняла руку от лица и посмотрела мне в глаза. Взгляд ее был болезненным и вместе с тем испытующим. «Я могу быть с вами откровенной?» — хрипловатым голосом спросила она. «Могу рассчитывать, что мой рассказ не навредит Анатолию? Ведь он хочет, чтобы все было как лучше. Он намерен на склоне лет начать правильную жизнь, исправить все дурное, что сделал когда-то. Тогда мы спокойно обвенчаемся и доживем радостно нашу жизнь вместе, в надежде на то, что браки совершаются на небесах, и тот, кто не судит других, да не судим будет сам. Вы можете быть со мною совершенно откровенны, уважаемая Светлана. Ведь я не сотрудник правоохранительных органов, который обязан поддерживать официальную точку зрения. Моя мотивация – отработать свой высокий гонорар». Не знаю, почему мне захотелось выступить перед этой беззащитной женщиной таким монстром. Наверное, интуитивно я почувствовала, что такой обезличенный подход к делу более всего успокоит ее и поможет быть откровенной. Хотя в действительности история с малышом, да и со всем этим семейством, будоражила мне нервы и не давала покоя. И хотя мне был обещан неплохой гонорар, я взялась за дело, конечно, не только из-за денег. Я не ошиблась. Тактика моя сработала верно. Напряженность Светланы исчезла, и она стала вновь такой же открытой, как и в начале нашего разговора. «Если бы это касалось только меня, я бы ни секунды не сомневалась. Рассказала вам все. Но это тайна Анатолия. Он ведь рассказал мне обо всем. Об ошибках молодости, об изменах женщинам и прочее. Он во всем искренне раскаивается. Однако есть нечто, в чем он даже мне не сразу признался. Это самая страшная и самая болезненная тайна его жизни. И я, если осмелюсь рассказать об этом вам, Татьяна, то только потому, что не до конца уверена в принятом нами с ним решении. Мне нужен совет именно человека объективно мыслящего, незаинтересованной стороны, как говорится. И, кстати, стороны юридически подкованной, что тоже наверняка вам не повредит, добавила я, чувствуя, что Светлана хочет поведать мне о чем-то важном. «Так вот», — начала она, — «раз вы расследуете это дело, то наверняка слышали о странном разрыве Дины с ее женихом Валерием из Петербурга. Они поссорились почти накануне свадьбы». «Да, мне очень любопытно узнать, что между ними произошло. Ни ее мать, ни отчим не знают об этом. А Анатолию Петровичу она рассказала?» На глазах у Светланы выступили слезы. «В чем дело?» Я удивилась такому преувеличенному сочувствию Дининой неудачи. «Женечка, сын Анатолия». «Что?» «Женя, сын Анатолия». Все так же глухо и еле сдерживая слезы, повторила Светлана. «Вот тена!» Я просто ошалела от такого поворота. «Вот так скелет в шкафу!» «Но как? Как это могло случиться? Это же просто в голове не...» «Вот именно!» Внезапно взяв себя в руки, ответила Светлана. «Не укладывается. Тем не менее, это факт. Дина очень сильно любила своего отца. Это еще называется как-то по-научному. Комплекс Электры. Что? Ах, да неважно. Не верю я во все эти комплексы. Да и Толик не верит. Только после смерти отца Дина еще сильнее привязалась к Толику, чем в детстве. Да и он всегда любил ее и баловал. А когда ее мать решила выйти замуж через 2 всего года после смерти Дининого папы, она еще больше сблизилась с дядей. Толик заменял ей и подруг, и друзей. Этой крали матери ее, а дочери бы подумать. А у нее все только любовь-морковь на уме. У девочки характер сложный. А тут ее мать родная совсем забросила. И вот вскоре после нового замужества матери отомстить, что ли, хотела. Дина стала все больше с Анатолием общаться. Он ее как племянницу всегда любил. А она с каждым годом все красивее становилась. Ну а он-то чего греха таить, до женского пола всегда слаб был. А Дина вот и решила на очередную годовщину смерти отца отомстить всем. Вроде бы за то, что все о нем уже и думать забыли. Дина все предусмотрела. Незадолго ухажера себе завела из Питера. Серьезного такого. Жениться на ней хотел. Так она что удумала? От Толика забеременеть, а преподнести всем, будто жениха хорошего нашла, замуж выходит. Ну и вот, зная, что Толик до выпивки охоч, она его и соблазнила. Вскоре узнала, что забеременела. Тогда уж и жениха питерского до тела своего допустила. Ну, а потом всем заявила, что у них с Валерием, с женихом, то есть, ребеночек будет. А тот влюблен был не на шутку. Сразу говорит, пошли в ЗАГС. Родня ее вся в радости. Один Толик в печали. А она приди, да и расскажи ему, что ребеночек-то его. И зачем так сделала, тоже рассказала. Но клятву взяла, что никому он об этом не скажет и судьбу ее портить не будет. Толик от отчаяния на все согласен был. Потосковал немного, горе свое вином залил, да и успокоился. На время успокоился Татьяна, всего лишь на время. Так я не пойму, в чем же месть-то заключалась? Да кто знает, она и сама-то еще толком тогда не решила. Сперва вроде задумала, чтобы позже, когда все ее родные к ребеночку привяжутся, объявить о своем грехе страшном и обвинить весь белый свет, что папу ее любимого все и помнить позабыли. А тут вот, по его линии, новый отпрыск явился. А потом, может, передумала. А может, время подходящее выжидала. Чужая душа-то ведь потемки, не зря в народе говорят. Господи, да это ж бред какой! Я не выдержала. Меня прямо с души воротило от такой грязи. А Валерий? О нем она подумала? Каково ж ему-то было бы, если б он все это узнал? Так видно и узнал. Ну да. Я удивилась, как такая простая разгадка сразу не пришла мне в голову. Он обо всем узнал, и именно это стало причиной такого необъяснимого и внезапного разрыва. Но откуда? Это не Толик точно, горячо вступилась за своего возлюбленного Светлана. А кто? Он даже не представляет. Всю голову изломал. «Да, наверное, эта психопатка сама все и рассказала», — внезапно взбеленилась я. «Я уже ничему не удивлюсь. Она, похоже, из тех, кому нравится калечить судьбы из-за своего минутного каприза». «Тут я вам, Татьяна, ничего подсказать не могу. Чего не знаю, того не знаю. Я в психологии не сильна. Знаю одно. Живи добром, и в жизни у тебя все будет по-доброму. Вот уж и информацию к размышлению вы мне дали. Я на некоторое время задумалась, но потом спохватилась. Так вы же хотели у меня совета спросить, а я все о своем. Светлана не торопилась продолжить разговор, словно не знала, с чего начать. Потом собралась с духом и все же спросила. «Вы ведь мальчика разыскиваете, я так поняла?» «А вы знаете, где мальчик?» Чуть не соскочила я с дивана. «Знаю, милая, знаю. И так это меня тяготит, вы не представляете себе». «Так что же случилось с Женечкой?» «Нет, вы не тревожьтесь», — Светлана улыбнулась ласково и успокаивающе. «Он в порядке. Жив, здоров. Он уж месяц, как у Толиной родни, в Петровке живет. Там мать его и тетка со своей семьей. Летом в деревне, у реки, воздух, солнце. Что для малыша лучше может быть? Толя вот только сегодня вернулся оттуда. Ездил проведать. Говорит, малышу нравится. Все у него хорошо. Меня другое заботит. Да и Анатолия видно тоже. Недаром же он на выпивку опять сорвался. В общем, я вам по порядку все. Как собрались мы с ним пожениться, по-хорошему начать жить, так он и задумался. Очень уж мальчонка его за душу держит. Не могу, — говорит, — я сыночка своего родного этой сумасшедшей оставить. Сгубит она мальца, чует мое сердце. Я отвечаю ему, ну, с бабушкой Женечкиной, с Дениной, то есть матерью, поговори. Покайся перед ней, пусть она внука в свою семью заберет, сама воспитает. И тут он мне выдал. Это она Динку такой воспитала. Из-за нее все. У них в роду все бабы распутницами были. Толпу любовников имела. Дмитрия на себе женила. А потом и нашего отца соблазнила. Недаром он ей дом, почитай, подарил. Так, еще один скелет. Что за дом? Сделала я вид, будто удивилась. Хотя уже подозревала, что речь идет о пресловутом доме с привидениями. Да бог его знает, что за дом. То ли мне и не сказал, а я спрашивать до страсти распалять не стала. То ли все возмущался, и, как говорит, она только Митю нашего окрутила. Ведь умный был, а вот поддался ей. Думаешь, почему он так рано умер? Потому что все знал да молчал, в сердце своем копил. Ради дочери одной терпел все. В ней-то он всегда был уверен, Динка, копия Мити на внешность. От таких неожиданных разворотов голова моя пошла кругом. Я спросила Светлану. А откуда Анатолий про Алевтину все знал? Ему брат все рассказал незадолго до смерти. Не выдержало сердце столько боли в себе носить. Рассказал, думал облегчить душу. А оно еще хуже обернулось. Разбередил старые раны. Вот в результате и вышел через несколько дней инфаркт. Первый инфаркт. И умер сразу. Некоторые вон, поскольку их переносят, да все равно потом долго живут. Дикость какая! Кто бы мог подумать? Ведь Алевтина Николаевна произвела на меня неплохое впечатление. Впрочем, я уже не знаю. Я ведь и Дине начала было сочувствовать. Но Светлане не было смысла меня обманывать. Зачем ей наговаривать в первую очередь на любимого человека? А отсюда следует, что и все остальное правда. Светлана продолжала. Дмитрий-то Петрович такой был человек, что зря сочинять ничего не стал бы. Вот поэтому Толик решил. Сам греху поддался, но ребенка своего изуродовать не дам. Неизвестно, кого они из него вырастят. «Заберу, — говорит его у Динки, — вроде как погостить к своим в Петровку. А там дальше решим. Только Динке его назад уж не верну. Ну, а мы и сами собираемся вскоре переехать туда. Уладим имущественные дела и переедем. Как вы думаете, правильно мы поступим?» «Да, история, конечно, сложная». Я была порядком озадачена. В этическом плане осуждать я вас не могу. Это такая личная драма, что посторонний здесь не советчик. Но поймите, существует же и юридическая сторона дела. Это вполне может быть квалифицировано как похищение. Да и вообще, как вы можете отобрать ребенка у матери? Подать иск со всеми этими подробностями. А если мальчик подрастет и узнает все? Да и вообще, если не ошибаюсь, в свидетельстве о рождении Жени Анатолий не указан как его отец. Выходит, родственник, пусть даже и близкий, посягает на материнские права? Любой суд будет защищать Дину, если только вообще сочтет возможным принять иск Анатолия к рассмотрению. Нет, Толик понимает, что юридически это невозможно. Он по-людски хочет все уладить. Ведь что для Дины сын? Обуза. Анатолий говорит, что у него сердце кровью обливалось. Ребенок неухожен. На гостинце кидается, как волчонок голодный. Ни ласки не знает, ни воспитания. Она ведь странная. Дикарка, так он о ней говорит. Я-то сама ее не видела, да и малыша повидать еще не довелось. Толик просил, чтобы я пока не вмешивалась. А то с Диной не удалось бы договориться. Капризничать начала бы. Я-то уж и по Толиным рассказам мальчика люблю. Подобных отзывов о Дине я уже понаслышалась. Да и сама имела возможность познакомиться с ней. Вот только почему дядя Толик так о ней отзывается? По словам Алевтины Николаевны, они были дружны. Хотя откуда она могла знать об их настоящих отношениях? Да черт ногу сломит в этой семейке. Сама Светлана, однако, говорила о Дине скорее с сочувствием, чем с осуждением. «Я Анатолия поддерживаю, конечно, только и девочку мне жаль. Начудила по молодости от озлобления. Но поймите, Татьяна, у нее еще вся жизнь впереди. Если она искренне раскается, то сможет начать все с чистого листа. Найдет мужа, родит ребенка, заживут по-человечески. Мы очень надеемся, что такое возможно. И на то, что Дина сама хочет найти выход из тупика, да только не знает, как ей быть. Ей ведь посоветоваться не с кем. Она всех от себя отталкивает. Мы с Толиком верим, что сумеем ее убедить. Хотим, чтобы наша совместная жизнь началась с хорошего дела, с исправления большой ошибки. Ну что же, попробуйте. Мне кажется, Светлана, что у вас есть способность налаживать контакт с людьми. Возможно, что-то получится и в таком трудном случае. Светлана мягко улыбнулась в ответ. Мы простились. Она проводила меня до дверей и обещала держать в курсе событий. Уже сидя в своей машине, я задумалась. Да, вот ведь какая штука! Как все запутано оказалось. Дина и Анатолий, Алевтина и ее свекор. Но сейчас самое главное, чтобы нашелся малыш. Целый и невредимый. Правда, передо мной теперь встала проблема. Должна ли я сообщить местонахождение Жени своей клиентке? При таком повороте дел мне не хотелось этого. Я была на стороне Анатолия и его будущей супруги. Скорее всего, стоило отказаться от гонорара, сообщить Алевтине Николаевне, что Женя жив и здоров, но что в дальнейшем я принимать участие в поисках не буду. Пусть родственники сами разбираются между собой. Для того, чтобы собраться с мыслями, а кроме того, просто для себя, я решила сначала съездить в Петровку, к матери Анатолия. Мне хотелось убедиться, что мальчику там действительно хорошо, что он не тоскует по маме, и что я не совершаю ошибки, оставляя дело и пуская его на самотек. Я снова возвращалась домой затемно. Ощущение слежки возникло внезапно и остро. Может, я опять что-то напутала? Я внимательно вглядывалась в зеркало заднего вида. Может, опять объявился Игнат, и на него я так реагирую? Может, у меня, как и у него, начались предчувствия встречи с ним? Но синего Форда в обозримом пространстве не наблюдалось. Зато мне показалось, что следовавшая за мной на некотором расстоянии Нива как-то уж очень навязчиво. Пока это было только на уровне предположений. Я решила проверить. Сбросила скорость. Нива тоже. Так, явно что-то не то. Тогда я прибавила скорость и свернула на ближайшем повороте. Нива не отставала. Значит, точно хвост. Я не ошиблась, и это, увы, был не поклонник. Но кто так настойчиво и бесцеремонно хотел со мной пообщаться? Да кто угодно. Гадать можно было до бесконечности. Пока я поняла лишь одно — это был явно дилетант. Но кто бы стал так светиться? Если бы я кого-то водила, я бы не дала себя так легко вычислить. Ну и как теперь поступить? Пожалуй, стоило выяснить, в чем дело. Я достала из бардачка ПМ на всякий пожарный, еще прибавила скорость, чтобы немного выиграть время, потом свернула в пустынный переулок и, резко остановившись, быстренько выскочила из машины. Из-за угла вылетел мой преследователь. Я с наглым видом уже стояла посреди дороги, преграждая ему путь. Макаров был пока заткнут за пояс джинсов. К чему пугать преследователя раньше времени? Может, достаточно будет просто разговора? Но я здорово ошиблась. Все оказалось серьезнее. Нива повела себя неадекватно. В моем представлении у ее водителя было два варианта действий – остановиться или попытаться скрыться. Но Нива на полной скорости помчалась прямо на меня. Я не сомневалась, что водитель затормозит. Однако самоуверенность чуть не погубила меня. Я в последний миг резко отскочила в сторону практически из-под колес и упала на асфальт. Откатившись к тротуару, я впилась глазами в проносящуюся машину. Стекла были тонированными, но номер мне удалось запомнить. А это уже что-то. Я вскочила, опасаясь, что Нива вернется. Однако она быстро скрывалась в темноте малоосвещенного переулка. Только через пару секунд я ощутила резкую боль в ноге. Гнаться за Нивой было бессмысленно. Кстати, я почему-то была уверена, что за рулем сидел мужчина. Нива явно не дамская модель. Доковыляв до своей девятки, я уселась за руль и принялась рыться в бардачке. Там нашлась старая пачка парламента с несколькими сигаретами. А мне очень хотелось покурить. Бывают моменты, когда можно отступить от правил. Я закурила и попыталась осмыслить, что же произошло. «Нет, Татьяна Александровна, ты ошиблась. Это был не дилетант. Этот человечек действовал обдуманно. Он нарочно засветился, просчитывал твою реакцию. И целью его было отнюдь не поговорить, как минимум напугать, а, возможно, вывести из строя. Если бы я не вылезла из машины, он бы долбанул по девятке со всей дури. Нива тачка тяжелая. Мало бы не показалось, ни машине моей, ни мне. Тут легким испугом я бы не отделалась. Да кто же это был, черт побери? Понемногу отходя от шока, я направилась домой. Дома осмотрела ногу. Вроде ничего серьезного, просто ушиб. Но настроение было испорчено. Ах, Игнат, ну где же твое хваленое предчувствие? Как было бы здорово, если бы ты сейчас позвонил. И надо же! Не успела я загрустить, как раздался звонок по сотовому. Номер неизвестный. Да нет, не может быть. Наверняка кто-то по делу. Таня, здравствуй. Это Игнат. Еще не забыла меня? Разговор был долгий и очень милый. Игнат был очень встревожен. Он опять почувствовал, что со мной что-то неладно. Мне хотелось пожаловаться ему, похныкать, как девчонке. Но я не стала описывать всех подробностей странного происшествия. сказала только, что по неосторожности врезалась на большой скорости в другую машину, что сижу с больной ногой и что мне невероятно приятно его слышать. «Танюша, милая!» Его голос потеплел. «У тебя потрясающая способность попадать в истории. Всего 2 дня, как мы знакомы, и в каждый день у тебя случилось по неприятности. А я хотел пригласить тебя поужинать куда-нибудь. Да тебе, наверное, сейчас не до того». И тогда, бросаясь как в омут головой, я ответила: «А ты не мог бы просто приехать ко мне? Ресторанного ужина, конечно, не обещаю, но у меня есть хороший кофе». «Это правда? Ты действительно хочешь меня видеть? Я счастлив! Во сколько подъехать?» «Ну что еще надо женщине для счастья?» «Через час», — ответила я и отключила телефон. За этот час, находясь в совершенно приподнятом настроении, я успела привести себя в полный порядок. Прическа, макияж, наряд — все было продумано до мелочей. Мне нужно было быть уверенной, что наша встреча не будет последней. Игнат прибыл точно в назначенное время. С огромным букетом восхитительных белых хризантем и бутылкой мартини. Ну а дальше все завертелось, закружилось, как в красивом фильме о любви. Игнат вел себя именно так, как мне хотелось. Он словно чувствовал меня. Столько нежности и страсти, столько восхищенных слов, от которых закружится голова у любой женщины. Не знаю, сколько сердец он разбил, может, десятки, может, сотни. Мне в тот момент это было неважно. Хотелось только его ласк и слов о том, что я единственная, упоительная, чудо, упавшее на него с небес. И даже то, что он после первого же поцелуя сказал, что любит меня и мечтает лишь о том, чтобы я не исчезла из его жизни, меня не смутило. Конечно, он немного лгал, но это была сладкая ложь, приятная. А потом уже в постели, слегка утомленные и вполне счастливые, мы начали один из тех разговоров, которые так сближают людей, уже и без того ставших близкими, но которые пока еще до обидного мало знают друг друга. «Танюша, Танечка, Таня, как мне нравится произносить твое имя. Расскажи о себе». «А что тебе интересно?» «Все, с момента рождения». «Ну, на это нам одной ночи не хватит. Мне пришлось бы, как Шахерезаде, рассказывать тебе 1001 ночь». «Согласен. Даже и не знаю, с чего начать. Давай ты будешь спрашивать, а я отвечать». «Это похоже на допрос. Что за замашки следователя?» Игнат тихонько засмеялся. «Ну надо же, и тут угадал». «Игнат, милый, ты и вправду удивительно проницателен». «Что? Ты действительно следователь?» Он опешил. «Ага, жутковато в постели со следователем. Только я не совсем следователь». «Это как?» «А ты попробуй догадайся». Он на минуту задумался, потом ответил: «Боюсь ошибиться. Ну, я чувствую только, что ты очень решительная и сильная женщина, и что твой род занятий связан с риском. Подсказку ты мне уже дала. Ты не адвокат, плести интриги не твое. И не из прокуратуры, слишком своенравно». Я обалдевала, все в самую точку. Он читал меня, как открытую книгу. «При твоем уме и таком характере ты частный детектив. «Вау! Браво, Игнат! Все с сегодняшнего дня верю в телепатию!» «Это не телепатия, Танюша. Это связь двух душ». Мы еще долго проговорили. Игнат ушел далеко за полночь, оставив после себя лишь едва уловимый аромат дорогого мужского парфюма.